Глава 20. Наглый эльф. Продолжение. Молоток врезался в спинку кресла в том месте, где мгновение назад находилась голова Гринланда. Чуть ниже вонзились около десятка длинных гвоздей. Я сам не до конца понял, что произошло, но кресло хозяина кабинета было пустым. Лишь его руки лежали на прежнем месте. Эльфин заглянул под стол и обнаружил там ботинки, которые, судя по всему, принадлежали Освальду. «Чудеса какие-то!» Полуэльф огляделся и, наконец, обнаружил Гринланда, лежащим навзничь перед дверью выхода. Над ним возвышалась Ванесса Вацлавна. «Хитрый, изворотливый кусок эльфячьего дерьма!» — ухмыльнулась она. «Ногами жесты выполнял, что ли? Вот же выдумщик!» Я вдруг понял, что Освальд и правда был босиком. В следующий миг он, как заправский акробат, подскочил на месте, метя голенью в голову Ванессы. Вампирша легко ушла от удара, слегка отклонившись назад. Следом ловкий эльф исполнил еще один безуспешный удар, лишь рассекший воздух со свистом. Вампирша лишь отступила на полшага, а ретивый эльф, подпрыгнув на месте, попытался врезать вампирше в грудь двумя ногами. Он действовал настолько ловко и стремительно, что мне стало ясно, насколько легко он бы меня отделал даже без рук, если бы здесь не было вампирши. «Эльфин, ну чего ты там застыл?» — с линцой спросила женщина, держа эльфа на весу. Она как раз поймала его за ногу и сейчас держала на вытянутой руке вниз головой. «Может, мне его для тебя еще и подержать?» Ванесса сначала не сильно стукнула Гринланда головой об пол, видимо, чтобы не брыкался, а затем резко дернула рукой. Раздался неприятный хруст, и нога Освальда, зажатая в руке вампирши, переломилась пополам. Она отшвырнула эльфа в дальний конец кабинета. «Ну теперь-то, я надеюсь, вы на равных?» — усмехнулась она. Поведя ладонью, она сделала какой-то жест, и из дальнего угла комнаты к ней подплыл и завис над головой туманный шар. Кивнув своим мыслям, она произнесла: «В общем, вы поболтайте, а я прогуляюсь», — произнесла она и растворилась в тумане, который начал стремительно просачиваться сквозь щель под дверью. «Странно это все. Настолько, что я даже предположить не могу, что движет этой безумной бабой. Ладно, у нас с полуэльфом личная месть. Ей-то это все зачем?» Однако об этом думал только я. Эльфин неуверенной походкой двинулся в сторону Гринланда, который пытался принять сидячее положение. Он тяжело дышал, и теперь вдруг стало очевидно, насколько больно ему было все это время. Он ведь держался и терпел. Лицо стало меловым. Под глазами образовались темные пятна, что сделали красивое некогда лицо жутковатой маской куклы. Освальд посмотрел в глаза Эльфина с уже нескрываемой ненавистью во взгляде. «И что, таким воспитала тебя тетя? Убийцей?» — бросил он мне. Если до этого он обращался к Эльфину на «вы», то теперь отбросил свою напускную вежливость. «Пришел убить меня? Первородного?» Он дышал очень тяжело, будто пробежал марафон. Видимо, потратил много сил на тот рывок. Или я что-то не понимаю. Эльфы ведь сильные маги. «А ты...» Эльфин сглотнул тяжелый ком. «Очень надеюсь, что он сейчас не даст слабину. Из-за тебя умерла моя мать. Тетя Зефира при смерти!» Эльфин решительно наставил галеньку на Гринланда, но руки у него предательски дрожали, в унисон с нижней челюстью. «Ты же мою жизнь разрушил! Ты уничтожил мое будущее 7 лет назад, а то, что не смог, сжег сейчас!» «Эльфин, слушай меня!» — начал спокойно внушать я парню. «Не говори с ним, не нужно. Лишние разговоры не приведут ни к чему хорошему. Просто сделай дело. Сейчас. Я уверен, он готовит еще какую-то пакость. Просто возьми и разряди обойму ему в голову. Прямо сейчас. Если он уйдет, тебе и тете Зефире точно крышка. Он не оставит вас в живых. Слышишь, Эльфин? Просто стреляй. Или просто расслабься, как раньше. Я сделаю все сам. Только не медли». Я, как заведенный, пытался внушить Эльфину решительные мысли, но он явно был не готов. Меня подмывало просто перехватить управление и расстрелять подлого засранца, но что-то мне не давало. Была у меня какая-то твердая уверенность, что Эльфин должен сделать это сам, сознательно. Это тяжелый и страшный урок, но у Эльфина такая судьба. Он вынужден стать мужчиной таким образом. «Ты ошибаешься, мальчик». Голос Гринланда вдруг стал спокойнее. Видимо, он тоже уловил нерешительность парня. «Твою жизнь разрушила твоя мать. Более того, все могло быть гораздо хуже. Королевские инквизиторы не оставили бы в живых ни тебя, ни твою тетю. А еще мою семью бы истребили. Я не разрушал твою жизнь. Напротив, я подарил тебе 7 лет». «Эльфин, не слушай этого урода!» — твердил я. «Просто возьми и расстреляй его. Не жди. Закрой глаза, если хочешь, но застрели его, пока не поздно. Давай, прямо сейчас!» «Ты доказал, что чего-то стоишь, хоть ты и не чистокровный», — холодно произнес Гринланд. «Я готов принять тебя в свою семью. Все эти недоразумения мы замнем». Да и Дерек был несправедлив. «Он послушал меня, а я ведь не знал, какой ты. Я смогу дать тебе будущее. Такого, о котором ты прежде и не мечтал. У тебя будет нормальная семья. Такая, какая полагается благородному эльфу. Я научу тебя многому. Там, в столе, лежит ящик. Там способности. Я отдам их тебе. В знак мира. Ну же!» «Эльфин, твою мать, ты чего ждешь? Ты что, веришь ему? Вали его нахрен! Да он же просто заговаривает тебе зубы!» «Заткнись!» — взревел вдруг полуэльф не своим голосом. «Захлопни пасть! Закрой рот нахрен! Заткнись! Заткнись!» Я не знаю, кому было это адресовано, но у Гринланда в глазах впервые промелькнуло нечто, похожее на неуверенность. «Я, быть может, слабый и безродный подросток!» — процедил Эльфин. По его щекам текли горячие слезы. «Я, может, ни на что и не годен. Все думают, что мной можно вертеть как угодно. Что мне скажут, то и сделаю. Но так будет не всегда. И в итоге моя жизнь будет такой, как я решу, понял? Как я ее создам!» В этот момент где-то снаружи грохнул громкий взрыв, от которого зазвенели стекла, а по витражу зазмеилась трещина. Одновременно с этим Гринланд вдруг подскочил на месте и приземлился на последнюю здоровую ногу. Резко оттолкнувшись, он полетел в сторону Эльфина, метя все той же здоровой ногой в голову парня. Реакции Эльфина и разогнанных способностями рефлексов хватило, чтобы отстраниться, но удар пришелся по гвоздомету, выбив его из рук. Однако опыт прошлых стычек никуда не делся. В руке мгновенно оказался верный молоток, призванный способностью. Одновременно с тем, как эльф приземлился на колени, приготовившись к новой атаке, Эльфин опустил на его голову строительное орудие. От удара раздался не то стук, не то треск, и Гринланд рухнул на пол лицом вниз. Освальд практически сразу же попытался подняться на локтях, но Эльфин рухнул на него сверху, одновременно с этим изо всех сил впечатав молоток тому в затылок. Из раны на голове заструилась кровь, а эльф начал хрипеть. «Ты молодец, Эльфин! Ты справился, ты молодец!» — начал приговаривать я, чувствуя, как парня начинает трясти крупной дрожью. «Ты все сделал правильно, так нужно было. Но сейчас его нужно добить. Я не знаю, насколько живучие эльфы, и нужно ли вбивать в них осиновые колья, но контрольный в голову необходим. Эльфин, ты меня слышишь?» Эльфин сделал судорожный вздох. «Да, господин Макс, я слышу вас». «Иди подойди к столу, туда улетел гвоздомет, я видел. Возьми его и разнеси башку Гринланду. Сейчас, давай! Ты должен это сделать. Не сделаешь, и тебе с тетей Зефирой конец, понимаешь? Если он выживет, то не оставит тебе второго шанса. Сделай это сейчас». Эльфин, подчиняясь моему голосу как марионетка, неуверенной походкой побрел к столу, где нашел Галеньку, лежащую рядом с отрубленными руками Гринланда. Я почувствовал, что Эльфина начало тошнить, но он, справившись с собой, наклонился за гвоздометом и поднял его. «Хорошо, теперь иди к Гринланду. Это нужно сделать. Слышишь, как он хрипит? Он вполне может собираться с силами. А я не уверен, что смогу победить его даже с одной рабочей ногой. Эльфин такой же шатающейся походкой подошел к лежащему эльфу и, повинуясь моим подсказкам, навел ствол на его голову. «Ну а теперь жми, давай сам». Я специально не подавал импульсов. Эльфин должен был совершить это самостоятельно. Я сейчас поступал с ним очень несправедливо. Не должны субтильные подростки сталкиваться с такой грязью, но это было правильно. По-другому просто нельзя. «Давай, не жди! Если он снова поднимется, у тебя не будет другого шанса! Стреляй, твою мать!» — заорал я. Эльфин вздрогнул, а затем, закрыв глаза, вдавил клавишу спуска. Раздался неприятный дробный звук, который вскоре стал чавкающим. Эльфин какое-то время стоял с закрытыми глазами, не решаясь смотреть на то, что сотворил с головой Гринланда гвоздомет. Мне на самом деле в меню бы заглянуть, я ведь миссию выполнил и за тетю отомстил. Но отчего-то тоже не спешил. Если уж честно, я боялся, что обнаружу там выполненную скрытую задачу. Пускай я потерял массу времени, пускай мне нужно срочно возвращаться к своей сестре. Но я теперь не имею права бросить здесь этого парня. По крайней мере, не сейчас. Хотя меня самого жизнь частенько бросала в такие моменты, и не было рядом никого, кто мог бы поддержать, но я с самого начала был сильным, готовым к любым трудностям. А Эльфин не такой. Я не могу позволить себе оставить полуэльфа один на один с этим всем. За спиной Эльфина раздался громкий стук, будто кто-то врезался в дверь. «Папа, что проис...» Эльфин дернулся, как от удара, и посмотрел в сторону, откуда донесся голос. В дверях стоял встревоженный Дерек Гринланд. Он тяжело дышал, будто после бега. Однако, увидев Эльфина, парень сразу собрался. «Что ты здесь делаешь, Томпсон? Где мой...» Его взгляд опустился ниже, туда, где должно было лежать тело. «А ты...» Дерек вдруг вскинул руки, а у меня, снова перехватившего управление, аж волосы на затылке встали дыбом от предчувствия опасности. Я отскочил в сторону, одновременно с этим целясь в Гринланда-младшего и вжимая спуск. Грудь парня прострочила длинной очередью. На нем была белая рубашка, которая тут же стала пропитываться темной кровью. Меня же ударило мощной волной и закрутило в воздухе. И это меня только краем задело. Основной удар пришелся мимо и врезался прямо в витраж, заставив его взорваться разноцветными острыми брызгами. Совершив довольно жесткую посадку, я тут же вскочил на ноги и снова наставил гвоздомет в ту сторону, где стоял Дерек. Он хватал воздух ртом и с неверием в происходящее смотрел на меня. Парень рухнул на колени, а по его лицу заструилась кровавая слеза. «Черт, да я ему прямо в уголок глаза гвоздем попал!» На бледном лице парня кровь казалась скорее синей, чем красной. Я поймал себя на мысли, что, похоже, у каждой расы даже цвет крови отличается. В последний раз судорожно вздохнув, Дерек упал лицом вниз. Да уж, его по-хорошему тоже бы добить, на всякий случай. Но как бы у Эльфина срыв не случился. Еще и Вацлавна куда-то подевалась. Мне ведь еще и выбраться отсюда нужно. Сходил в школу, называется. Мое детство было далеко не сахар. Но в нем точно не было трудовиков-маньяков и кровожадных историчек. «А жаль!» Из дверного проема послышался топот ног. «Ну кого там еще тащит?» Я хотел было спрятаться за стол, но не успел. «Господин Дерек, господин Гринланд!» В дверном проеме показался здоровенный эрк. «Блин, вернее, обычный эрк. Они ведь все как ходячая корпусная мебель». Он за несколько секунд оценил ситуацию и, не раздумывая, бросился на меня. Я же, не теряя времени, принялся разряжать в него гвоздомет. Стрелял я метко, но похоже, что эрку было по барабану на гвозди. Выжимая весь ресурс из своей пассивной боевой способности, я кое-как увернулся от мощного удара, что должен был вмять лицо эльфина в череп. Во второй руке я до сих пор сжимал молоток. Поднырнув под локоть, я снизу вверх рубанул молотком прямо в подбородок здоровяку. Удар получился довольно сильный, вот только мой противник выстоял и тут же попытался достать меня левой рукой. Я снова проявил чудеса акробатики и, увернувшись от ладони противника, продолжил движение корпуса и рубанул на этот раз наискось, метя молотком в висок. Эрк тоже попытался увернуться, и удар прошел вскользь по скуле. Уворачиваясь от следующей атаки, я отпрыгнул назад, хоть это мне и не помогло. Я наступил на что-то скользкое и, высоко задрав опорную ногу, полетел спиной на пол. Эрк тут же прыгнул следом, вознамерившись просто подмять меня под себя. Я будто в замедленном действии наблюдал, как на меня летит тяжеленная туша. Мои руки в инстинктивной попытке удержать равновесие взметнулись вверх. Правая рука, в которой до сих пор был зажат молот, летела навстречу подбородку Эрка. Краем сознания я отметил, что вокруг ударной части появилось красноватое свечение. В следующий миг молоток врезался в челюсть здоровяку, и тут произошло нечто такое, что не только эльфина, но и меня рисковало довести до точки. Голова Эрка взорвалась, как переспелая дыня, разлетевшись в разные стороны. Довольно большой кусок черепа, будто мяч, взмыл вверх и врезался в потолок. Ну а дальше время вернуло прежний темп, и я рухнул на пол, выбив из легких воздух. Благо еще голова попала на что-то мягкое. В тот же миг меня придавило сверху тяжелое тело Эрка, которое, фонтанируя темно-зеленой кровью, буквально заливало мое лицо. Горячая жидкость попала и в рот, и в глаза, норовила затечь в нос и неприятно щекотала шею. Борясь с подступающей паникой, я принялся извиваться, норовя выбраться из-под тяжелой туши, при этом отплевываясь и отфыркиваясь от липкой крови. «Ванесса! Ванесса Вацлавна! Помогите!» — заорал я.